Глава 41. Маленькая подчиненная. За пределами Форс-Лунар-Листа, держа Энну Саона за руку, Зессия неумолимо бежала по густому лесу. Почти вплотную к мягко колышущейся поверхности моря неба в воздухе витали темные тучи. Стан черных монструозных птиц, богов-хранителей аборта Венеза Лаверов, гнались за ними и пытались окружить их. «Кар! Кар! Кар!» Эхом разносилось множественное накладывающееся друг на друга жуткое карканье. Благодаря тому, что Зессия броско размахивала священным мечом света, вокруг них, как мы и планировали, собрались практически все боги-хранители аборта. Порожденные Леоноры и псевдоосновы распространились по всему Форс-Лунар-Листу. Бессердечные куклы, сосуды без магической силы и души без тел, необходимые для рождения Энну Суона, уже были выведены за пределы особняков кладбища лавок. Зессии с Энну Суоне придется выигрывать время до тех пор, пока все троица псевдооснов не встретятся и не вылупятся черноклювые аисты. «Шашлык! Из птичек!» Священный меч света Энхали проявил заключенную в нем силу, и созданные им бесчисленные его копии повисли вокруг Зессии. Управляя ими, она наносила по жутким птицам колющие удары и пронзала их насквозь. «Старшая сестренка Зессия, сзади! Я разберусь!» Она разрубила подлетевшего, подобно стреле, выставив клюв вперед бога-хранителя аборта священным мечом света, и тот рухнул на землю. Венеза Лаверы являются богами-хранителями порядка аборта, и их задача заключается в обрыве еще нерожденных жизней. Поэтому каждый из них должен обладать силой, достаточной для уничтожения Энну Суоне, которая представляла из себя основу эмбрион. И хотя они слабее богов-хранителей времени или разрушения, но за счет необыкновенной численности они мгновенно окружили пытающихся пробежать сквозь лес Зессию Энну Суона. Заметив это, последняя остановилась, Энну Суоне пронзили взгляды бесчисленных сияющих глаз, что вызвало у нее дрожь. «Не переживай!» Зессия заслонила Энну Суона от взглядов, собираясь защищать ее. «Я рядом!» Она использовала заклинание Легорой Метейн, и в нем отразился меч Энхали. После чего в результате материализации священных мечей в зеркалах вокруг Зессии появилось еще больше лезвий Энхали. Она направила священный меч, который держала в руке на птиц, и все клинки, число которых превысило 1000, устремились в сторону врага. Громко каркая, зловещие птицы уклонились от лезвия, рассеявшись цепью. Множество световых клинков вонзилось в землю. «Тиас Диара!» Примечание переводчика записано как «Световая клетка барьера священных мечей». Из вонзившихся в землю Энхали потянулись световые линии, которые соединили священные мечи между собой. После чего священные мечи на этот раз стали стремительно удлиняться в сторону небес, рисуя световые линии, образуя купол. «Клетка для птичек». Это был барьер в форме клетки. Запертые внутри боги-хранители аборта попытались вылететь из него, однако лезвия Энхали помешали им, и они попросту попадали на землю. «Я запру вас всех!» Зессия запускала в разнобой один воспроизведенный Легорой Метейна Манхали с другим вокруг себя, сооружая Тиас Диары. Мощь барьеров была не очень велика, но они покрывали большую область и идеально подходили для того, чтобы запирать в себе всех богов-хранителей аборта разом. Используя множество возведенных в лесу Тиас Диар в качестве средства укрытия, она, скрываясь, уничтожала одну птицу вредителя за другой при помощи Энхали, но тут... «Ха!» — раздался жуткий звук. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Этот слышимый повсюду голос был полон безумия, парящие в небе над лесом красные нити собрались в одну точку и приняли форму магических глаз. Должно быть, находящаяся во дворце богиня аборта Андерк управляла ими удаленно. «Бесполезно! Только зря силы тратишь! Вы обречены на аборт, и от этой судьбы вам не уйти!» — сказала она. И одновременно с этим красные нити полились с небес подобно дождю. Они стали оплетать богов-хранителей аборта и обращались в доспех, пригодный как для нападения, так и для защиты. «Сдохните!» Жуткие птицы в красных нитях начали одна за другой устремляться с небес на землю. Боги-хранители игнорировали защищенную Дейджери Энну Суоне, и все до единого обозначили своей целью Зессию. «Я не уступлю!» Использовав Легорой Метейн, Зессия нанесла жутким птицам встречный удар бесчисленными продублированными Энхали. 1000 клинков света вступили в схватку с 1000 жутких птиц, но затем одна из них проскользнула сквозь удары мечами Зессии. «Старшая сестренка!» Огромный клюв вонзился в живот Зессии, Он разрушил ее антимагию с магическим барьером, и из ее маленького тельца начала сочиться алая кровь. «Думала, я буду метить в эмбрион? Как только ты сгинешь, Эносоона будет беспомощна. Достаточно будет просто медленно заклевать барьер и абортировать её. Разнесся по лесу режущий ухо смех. «Сожрите её, Венезалавере! Карр!» Боги-хранители аборта спикировали на упавшую на колени Зессию и начали клевать ее, словно вредные птицы, собравшиеся у корма. В воздухе кружились частицы магической силы, черные перья, и во все стороны разлеталась алая кровь. «Старшая сестренка! Старшая сестренка Зессия!» Плача воскликнула Эннусоона и ринулась на богов-хранителей аборта. Потеряв несколько слоев, созданные вокруг ее тела Дейджири, Эннусоона сокрушила Венезалаверов. На миг жуткие птицы прекратили атаковать Зессию и злобно взглянули на Эннусоона. «Карр!» – каркнули они. Но в это же мгновение воздух рассекло множество стремительных ударов световых мечей, и все боги-хранители аборта были порублены на куски. «Я не позволю вам тронуть Энна!» Подстегнув свое раненое тело, Зессия полностью уничтожила окруживших их богов-хранителей при помощи Энхали. «Старшая сестренка Зессия!» Взяв Эннусоона за руку, изрядно потрепанная Зессия побежала. «Энна, осталось совсем чуть-чуть!» Держась друг за друга своими маленькими ручками, они бежали через лес. Боги-хранители аборта нападали на них один с другим, но Зессия давала им отпор священным мечом света. Тем не менее, физические силы ее незрелого тела были на исходе, поэтому она уже не могла защититься от каждой атаки птиц-чудищ, и ее раны множились с течением времени. «Старшая сестренка, я в порядке!» Зессия улыбнулась, с беспокойством смотрящей на нее Эннусоона, чтобы подбодрить ее. «Я старшая сестра, и поэтому сильная!» «Ха-ха-ха-ха-ха! Похоже, пришло время покончить с твоей бравадой!» Раздался голос Андерк. Я заметил, как боги-хранители аборта начали кучковаться в небе. Жуткие птицы образовывали не стаю, а строй, визуально напоминающий птицу, которой постепенно обвивала красная нить. Как только она покрыла всех богов-хранителей нитью, получилась одна огромная птица. «Сгинь, Эннусоона! Подвергнись аборту!» Огромная красная птица начала падать на Зессию Эннусоона вниз головой. «Элигарой Метейн!» Зессия взглянула на приближающуюся гигантскую птицу и создала перед собой два Элигарой Метейна. «Висящие, друг напротив друга, зеркала!» Зессия выставила Энхали прямо по направлению к ним и выстрелила бесконечно усиленным висящими друг напротив друга зеркалами светом в богов-хранителей аборта. Однако изрубаемая ярким светом красная птица все равно продолжала свое падение. «Я не уступлю!» Она изо всех сил взмахнула Энхали и разрубила красную птицу пополам. Зессия вздохнула с облегчением. Но в это мгновение разрубленная на две части красная птица вонзилась в землю в лесу. Поверхность земли с грохотом мощно взорвалась, а богов-хранителей аборта разбросала во все стороны. Взрыв задел Зессию с Эннусоона, поэтому их отбросило на несколько метров, и они сильно ударились об землю. «Ах!» Прокатившись по земле, Зессия упала лицом вниз, и лишь придя в себя, заметила, что дождь красных нитей создал в ростковом божьем граде множество луж, которые, сильно напоминая глубокие раны, являлись воплощением порядка богини аборта. Они начали подтачивать даже защищенную Дейджири Эннусоона. «Старшая сестренка Зессия!» Напрягшись изо всех сил, Эннусоона попыталась подняться, но не смогла устоять на ногах и упала. «Прости, я больше не могу двигаться!» Пошатываясь, Зессия встала на ноги и подошла к Эннусоона. «Беги, без меня!» Эннусоона посмотрела вверх, где вновь вместе собирались боги-хранители аборта. Недавний взрыв поломал большую часть Элигарой Метейнов, которые поддерживали Тиас Диары, и поэтому запертые в них птицы оказались на свободе. «Я не смогла стать тебе младшей сестрой. Энна, прости меня». Зессия вонзила священный меч в землю и села на корточки перед Эннусоона. «Старшая сестра? Ничего, я понесу тебя!» «Ничего не выйдет. Нам не убежать!» Услышав это, Зессия с самодовольным видом сжала кулачок и продемонстрировала ей свое дряблое предплечье. «Я старшая сестра, и поэтому чудовищно сильна!» Зессия взяла Эннусоона руками и изо всех сил ее подняла. Она поместила ее на свою спину и взяла Энхеля в зубы. «Положись на меня!» Неся Анну Саона на спине, Зессия тяжко бросилась бежать. Перед ней появился бог-хранитель аборта, но она порубила его парящими вокруг нее мечами света. «Не надо! Старшая сестренка!» Стая жутких птиц, как и в прошлый раз, образовала в небе построение в форме птицы, затем красные нити укутали их, и они превратились в гигантскую птицу. «Нам не убежать от них, если ты будешь нести меня на спине!» Крылышки на ее голове сложились, Зессия ни под каким предлогом не собиралась ее отпускать и продолжила бежать сквозь лес. «Держись, крепче!» Добежав до места, где препятствий было мало, Зессия опустила в ход заклинания в лес и полетела на бреющем. «Ха-ха-ха-ха! Бесполезно! У тебя ничего не выйдет! Владыка демонов, на которого вы так надеетесь, сейчас удерживает меня и не придет к вам на помощь!» После этих слов огромная красная птица, как по команде, начала резко падать вниз на Зессию Насуона. «Пожри её!» Зессия развернулась и, летя спиной вперед, взяла священный меч цвета Энхеля в руки и направила его на красную птицу. «Энна, сейчас старшая сестра продемонстрирует тебе...» Размножив Энхели, как и в прошлый раз, висящими друг напротив друга зеркалами Легорами Тайна, Зессия соединила их в один пучок и создала огромный священный меч света. «Что подчиненные владыки демонов... никогда...» На несущегося в атаку огромного венозеловора обрушилось подобное потоку света сияния освещенного меча. «Сколько еще раз ты намерена использовать один и тот же прием? Ваша судьба от этого все равно не изменится! Подвергнись аборту!» Разрубленная пополам красная птица, ожидаемо, как это было и в тот раз, бросилась на них вниз головой. «Нежеланная жизнь! Не терпит поражений!» Собрав кулак последние оставшиеся у нее силы, Зессия разрубила разделившуюся на две части птицу еще надвое. «А я говорю, подвергнись аборту!» Разделившаяся на четыре части птиц набросилась на Зессию. «А я сказала, не терпят поражений!» Взмахнув Энхели изо всех сил, Зессия разделила птицу теперь уже на 8 частей. «Твое наказание! Птичий шашлык!» Слитый в один меч Энхели разделился на 8 отдельных, и Зессия пронзила разрубленную птицу насквозь, удлинив эти мечи. «Тиаздера!» Барьерное заклинание активировалось и начало запирать бога-хранителя аборта в световой клетке. «Старшая сестренка, сюда!» Раздался голос Анны Суона. Со спины, целясь прямо в нее, нёсся, выставив клюв вперед, словно копье, один из богов-хранителей аборта. «Не позволю!» Зессия разрубила эту птицу мечом, но в следующий миг... «Купилась!» Разнёсся треск разбитого стекла. Улучив открывшуюся на миг возможность, еще одна монструозная птица врезалась в размноживший Энхель Легорой Метейн и разбила его. Висящие друг напротив друга зеркала исчезли, а вместе с ними размноженные Энхели, а также Тиаздиара. «Ха-ха-ха! И копившись на столь очевидный трюк, ты еще называешь себя подчиненной владыки демонов?» Разделенная на 8 частей птица приблизилась к ним вплотную, а Зессия больше не могла ни разрубить ее, ни защититься от нее. Врезавшись в них, эта чудовищная птица наверняка эффектно взорвется. «В конце концов, ты лишь дитя! 0 баллов тебе!» Приблизившаяся, как наведенная к отступающей Зессии птица, вдруг остановилась за мгновение до столкновения. «Что за...» Созданный там новый магический барьер земли, воды, огня и воздуха Дейджирия защитил их от атак всех 8 частей красной птицы. «Теотрояс!» 8 снарядов света поглотили красную птицу и полностью ее уничтожили. «Молодец, Зессия! Справилась на 100 баллов!» Сказала летящая по небу, развернув магические символы и сферу святой воды Элеонора. Позади нее виднелось более 10 000 черноклювых аистов. Подняв указательный палец, она с улыбкой на лице сказала: «Главным приоритетом подчиненных владыки демонов являются те, кого нужно защищать».